Старт для диетотерапии. Для того, чтобы помочь пациенту начать диетотерапию, я предлагаю следующее самоубеждение. Я должен сделать выбор, есть или не есть, худеть или не худеть. Я не могу продолжать разрушать организм перееданием, набирать вес, превращаться в старую больную развалину, быть пассивным и вялым, не сопротивляться уготовленной мне судьбе инвалида и неудачника, стать пленником собственного жира и, главное, рабом повышенного аппетита, лени и безволия, ждать, когда низменные инстинкты окончательно поглотят мой разум, когда бесконтрольный прием пищи разрушит мой организм, и я окончательно превращусь в толстяка-обжору. Из-за огромного веса у меня поднимется давление, появятся головные боли и одышка. Я буду бояться даже незначительной физической нагрузки, стесняться своего огромного живота и двойного подбородка. У меня появится вялость, сонливость, привычка спать на собраниях, в гостях, в кинотеатре. Затем возникнут грозные осложнения. Заболевания сердца, гипертония, сахарный диабет. Я стану молодым инвалидом. И все из-за того, что всегда любил и люблю хорошо поесть. Жир сдавил меня со всех сторон и взял в свой плен. Я стал рабом своего аппетита, потерял внутреннюю свободу. Свободу или право управлять своими инстинктами, своим пищевым поведением, своей жизнью. Мне тяжело ходить. У меня всегда плохое настроение. Я чувствую внутреннее напряжение из-за огромного веса, которое сопровождается одышкой, страхом и неуверенностью. Последнее время я со страхом смотрю в будущее. Тревожные мысли беспокоят меня, особенно в вечернее время. Остается только одно удовольствие – еда. Я ем постоянно и много, особенно на ночь. Часто я просыпаюсь ночью, чтобы поесть. И так каждую ночь. Стоп! Может быть, хватит? Неужели ничего нельзя изменить, и судьбой мне уготовано погубить себя обжорством? Неужели я не наелся за столько лет? Неужели мне нечего противопоставить низменным инстинктам, и я должен безропотно подчиниться своей судьбе? Но для того ли я родился, чтобы быть рабом инстинктов? Разве не внутренняя свобода является самым ценным в нашей жизни? Когда человек, освободившись от гнета инстинктов, становится свободным в выборе, кем ему быть? Он сам становится хозяином своей судьбы. А ведь достаточно сделать один шаг к той, другой жизни, и все изменится к лучшему. Неужели я никогда не смогу сделать первый шаг, и со мной это никогда не произойдет? Но кто сказал, что не надо верить в лучшее? Кто сказал, что нет чудес на свете? Нужно только рассмотреть их и понять. Разве Бог создал человека для того, чтобы он только страдал и не любил жизнь? Разве Бог создал жизнь для того, чтобы мы в ней разочаровались? Разве окружающий нас неповторимый, красивый мир не заслуживает того, чтобы мы его любили? Разве окружающая нас природа не призывает нас действовать, бороться? Разве с приходом весны нам не хочется опять помолодеть, быть бодрыми, сильными и счастливыми? Разве я не заслужил право быть счастливым? Кто мне мешает сделать первый шаг к излечению, к диете? Почему бы мне не попробовать сделать этот единственный шаг к похудению, к новой жизни, к совершенству? Восстановить свое здоровье и вновь, как в молодости, радоваться каждому приходу весны, восходу солнца и всему окружающему миру. Каждый день диеты, разгрузки будет приносить мне облегчение, оздоровление. Каждый снятый килограмм – это шаг к победе. Каждый сброшенный 10 килограммов – это омоложение на несколько лет. Это борьба со старостью. Это движение к молодости. Стоит только начать диету, и вся моя жизнь в корне изменится. На смену отчаянию и унынию придут радость и уверенность в завтрашнем дне. Я вновь стану молодым, как 10 лет назад. Докажу, что я сильный человек и могу влиять на свою судьбу. Нужно сделать выбор между обжорством и здоровьем. Я выбираю здоровье, так как хочу из толстяка обжоры превратиться в стройного, подтянутого человека. Я принял для себя важное решение. С этого момента начинаю новую жизнь. Я решил восстановить свой вес окончательно и бесповоротно. Я изменил свое отношение к питанию и здоровью. Наконец, я сделал правильный выбор, принял правильное решение. Я должен выбрать правильный путь. Продолжить разрушать организм перееданием или начать новую жизнь без мучного и сладкого. Стоит только начать соблюдать диету, как вся моя жизнь в корне изменится. Ведь каждый день разгрузки будет приносить мне облегчение и оздоровление. Каждый снятый килограмм – это шаг к победе. Я выбираю диету, молодость и здоровье. Я решил нормализовать свой вес окончательно и бесповоротно.